Десятый партийный съезд. Решающий поворот. Когда войска Тухачевского подавляли кронштадтский мятеж, в Москве начал работу 10-й съезд партии 8 марта 1921 года. На съезд были вынесены два важнейших вопроса. Первый — о запрещении фракций внутри партии. Постановление по этому вопросу потом еще долго определяло политическую жизнь в СССР. И второй — о замене продразверстки, 3 года тяготевшей над крестьянами, продналогом, мерой, на первый взгляд, ограниченной, но последствия которой было трудно сразу предугадать, и с введения которой началась новая экономическая политика НЭП. Основополагающие документы принимались почти что наспех. В последний день съезда, после долгих дискуссий о профсоюзах, представление и обсуждение мер, вводящих НЭП, занимает всего 20 страниц из 330 в полном издании стенографического отчета съезда. После съезда резолюция по продовольственному налогу должна была быть дополнена другими экономическими мерами. Одна узаконивала свободу внутренней торговли, другая — предоставление концессии частным предпринимателям. В мае 1921 года было разрешено создавать мелкие частные предприятия. В июле денационализировались предприятия, где по найму работало менее 21 человека. Только за один год более 10 тысяч предприятий было отдано частным лицам, иногда бывшим владельцам, на срок от 2 до 5 лет, взамен 10-15% производимой ими продукции. Часть из них стали смешанными предприятиями с участием иностранного капитала. Рабочие получили право переходить с завода на завод, возрос авторитет инженеров и технических кадров. Было ли введение НЭПа вызвано событиями в Кронштадте? Вряд ли. Идея изменить политику по отношению к крестьянству, о которой давно говорили меньшевики, уже витала в воздухе. В конце 1920 года Ленин, в опубликованной впоследствии беседе с Кларой Цеткин, признал ошибочность политики продразверстки. 17 и 23 февраля в «Правде» появились 2 статьи, где говорилось о возможности введения продовольственного налога, который вдохновил бы крестьян на увеличение посевных площадей. Кронштадтский мятеж и приближающийся весенний сев ускорили принятие решения, которое, видимо, обдумывалось в течение всего февраля. Можно легко объяснить осмотрительность, проявленную Лениным, принимавшим эти меры под шумок и в несколько этапов. Среди коммунистов они не могли не вызвать глубокого недоумения. Так же, как при заключении Брест-Литовского мира, им казалось, что советская власть отказывается от своих принципов законности и что это ведет к реставрации капитализма. Тысячи коммунистов вышли из партии. Привыкнув считать принуждение единственной возможной формой отношений со строптивым крестьянством, нижние партийные чины, чья карьера началась в армии, никогда не смогли избавиться от привычек, приобретенных ими в течение первых лет советской власти. Для Ленина новая экономическая политика не являлась лишь временной конъюнктурной мерой. Понадобятся целые поколения, объяснял он на съезде, чтобы перестроить сельское хозяйство и изменить крестьянскую психологию. По его мнению, достичь этой цели можно было только через развитие индустриализации, электрификации, кооперации, союза рабочих и крестьян. Пролетариат руководит крестьянством, но этот класс нельзя так изгнать, как изгнали и уничтожили помещиков и капиталистов. надо долго и с большим трудом и большими лишениями его переделывать. После 4 лет революции и гражданской войны Ленин, казалось, пришел к взглядам, близким тем, каких придерживались в 1917 году почти все марксисты, спорившие с ним, к пониманию того, что для перехода к социализму необходимо время, что до победы социализма пройдет не одна смена поколений. Поскольку форма государства является отражением экономической ситуации, существование различных экономических укладов, признанное, наконец, НЭПом, должно было, следуя марксистской логике, привести к сосуществованию различных политических формирований, представляющих противоположные интересы общественных групп, в особенности рабочего класса и крестьянства. Однако вместо того, чтобы сделать политическую жизнь более демократичной, коммунистическое руководство усилило партийную диктатуру. Одним из первых последствий введения НЭПа стало окончательное уничтожение меньшевиков. Не из страха перед их возможным сопротивлением новым мерам, а из-за того, что они доказали правильность своих прогнозов и анализа ситуации, поскольку уже давно требовали введения такой политики. НЭП способствовал появлению оппозиции среди самих коммунистов. Некоторые заявили о реформистском, даже буржуазном уклоне руководства, что побудило Ленина предложить съезду 2 резолюции, гарантирующие единство партии. Согласно первой, требовалось немедленно распустить все группы, образованные на собственных платформах, под угрозой исключения из партии. В одной, остававшейся неопубликованной до октября 1923 года статье, этой резолюции Центральный комитет облекался властью для осуществления этой меры. Вторая резолюция осуждала взгляды рабочей оппозиции, в особенности на роль и место профсоюзов. В резолюции говорилось: «Марксизм учит, что только политическая партия рабочего класса, то есть коммунистическая партия, в состоянии объединить, воспитать, организовать такой авангард пролетариата и всей трудящейся массы, который один в состоянии противостоять неизбежным мелкобуржуазным колебаниям этой массы, неизбежным рецидивам профессионалистской узости или профессионалистских предрассудков среди пролетариат». То понимание роли партии, которое Ленин сформулировал в 1902 году, было возведено в ранг одной из составных частей марксистского учения. Положения рабочей оппозиции становились таким образом антимарксистскими. Эти 2 основные резолюции были приняты почти без обсуждения подавляющим большинством за несколько часов до закрытия съезда. Ошеломленные их неожиданностью, большинство членов рабочей оппозиции проголосовало «за». Навязчивая идея сохранить единство партии побудило ее руководителей ко всяческим компромиссам и отречениям. После 10-го съезда последовало сплочение партии, выразившееся в новой чистке, укрепление власти и полномочий сокращенного аппарата, а также возросшей бдительности по отношению к возникновению любых политических течений, угрожающих единству партии. С августа 1921 года все члены партии должны были пройти новую проверку, растянувшуюся на многие месяцы, после которой около 1/4 всех коммунистов оказались исключенными из партии, в основном по тем же причинам, что и во время чистки 1919 года, или вышли из нее по собственному желанию. В марте 1922 года 11-й съезд принял четкие правила приема в партию, которые менялись в зависимости от социальной принадлежности вступающего. В партию легче всего было вступить рабочим, а крестьянам легче, чем прочим. Несмотря на эти меры, партия не стала более пролетарской по своему составу. В 1922 году примерно 15 тысяч рабочих, недовольных буржуазным переходом к НЭПу, вышли из ее рядов. По-прежнему вступление в партию означало возможность занять новый пост в партийной административной системе, в профсоюзах или другой общественной организации, и поэтому многие стремились стать коммунистами. Граница между руководителями и подчиненными оставалась нестабильной и открытой. На фоне разрушенной экономики, когда почти не создавалось новых рабочих мест, все время рос аппарат, подпитываемый десятками тысяч демобилизованных военных. Во время гражданской войны в партии установился командный стиль руководства, введенный бывшими офицерами и солдатами, считавшими, что они просто мобилизованы на другой фронт. Стало привычным, что местное начальство назначается сверху. Низовые организации, нуждающиеся в руководителях, сразу же обращались в специальные ведомства ЦК, орготдел и учраспред, занимающиеся расстановкой кадров. С апреля 1920 по март 1921 года эти ведомства произвели 40 тысяч назначений на различные должности. Эта практика продолжалась и в мирное время. Значительно возросла роль Оргбюро, ведающего всеми организационными партийными вопросами, и секретариата, контролировавшего все ведомства Центрального комитета. В секретариате, созданном одновременно с Политбюро в марте 1919 года под эгидой Центрального комитета, состоящим первоначально из 5 человек, которые могли принимать срочные решения, не дожидаясь очередного заседания ЦК, уже в 1921 году работало более 600 человек. Во главе секретариата стоял Свердлов, потом Кристинский. После 11-го съезда партии генеральным секретарем ЦК партии стал Сталин, а Молотов и Куйбышев — его заместителями. Этот вроде бы формальный пост позволял Сталину держать под контролем все должности и обеспечивать себе надежную поддержку в аппарате. К расширению власти и компетенции аппарата прибавился еще более жесткий контроль за низовыми организациями и полицейский надзор за членами фракции, осужденных на 10-м съезде. Правда, этот контроль пока не был достаточно совершенным, поскольку в марте 1922 года еще не существовало подробного досье на каждого коммуниста. Лишившись права голоса, рабочая оппозиция вынуждена была обратиться, декларация 22 февраля 1922 года, к коммунистическому интернационалу с выражением озабоченности диктатуры аппарата, царящей в рабочей и профсоюзной среде, отсутствием пролетарской демократии в стране. Контроль за профсоюзами усилился. С декабря 1921 года только опытные члены партии с большим стажем, не состоявшие до этого ни в какой другой партии, кроме коммунистической, могли стать профсоюзными лидерами. Принятие этих мер завершило превращение большевизма в государственную структуру ФЕРРО. Начавшееся в октябре 1917 года разгоном инакомыслящих политических партий, лишением советов их полномочий, опекой над профсоюзами и заводскими комитетами. При такой жесткой политической диктатуре в новую систему, тем не менее, проникала определенная часть масс, не настолько пролетарская, как этого хотелось бы советской власти. Такая колонизация новых учреждений элементами плебса, резко отличавшимися от первых большевиков, повлияло на саму природу советской власти, на направление и возможности развития, сохраняя на время открытыми и нечеткими границы между руководящими и руководимыми.